Я никто. Да так и есть, я никто. И от этой безрадостной истины никуда не денешься. А кто ты? Я же тебе сказал, никто. Но если ты никто, тогда кто же ты? Ты меня совсем запутала. Я хотел сказать, что я так себе, пустое место, жалкий неудачник. Еще повесь себе на стенку постер Брэда Питта и каждый день тверди с великой скорбью, что тебе никогда таким не стать. Нет, не утешай меня. Я никчемный, никому не нужный и непризнанный гений. О, вот оно как! Вся грандиозность моих идей откроется лишь потомкам. Ну-ну, продолжайте, мистер, так себе. Нет, лучше называй меня мистер Никто. Или лучше вот как, Некто. Это уже звучит гораздо внушительней, верно? Некто самодовольный. Нет, некто, заслуживающий всяческого восхищения. Некто хвастливый. Нет, некто всеми восхваляемый и воздержанно скромный. Некто чванливый. Да нет же, некто блистательный и великолепный. Как я ненавижу эту ложную скромность. Эй, что это ты там готовишь? Веревку! Буду сбрасывать тебя с пьедестала. Вот так всегда. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Да погоди ты, злодейка, отдай веревку. Не отдам. Да отдай же, пошутил я. Эх, нелегкое это бремя, гениальность. Так я сейчас найду другую веревку. Нет, нет, все, давай смотреть сновидение. Наталья. Как избавиться от неуверенности в себе и от привычки все время говорить про себя плохое и ругать себя? Я знаю, нужно не бороться с этим, а успокоиться, снизить важность. Но как сделать это на практике? Есть некоторые темы, которые меня очень задевают. Например, тема измены. Когда я слышу, что кто-то кому-то изменил, у меня сразу портится настроение, и хочется сказать про себя что-то очень плохое, вплоть до матов. Как-то странно, у меня нет явной зависти, меня ничего не бесит, а просто как бы больно. В принципе, объективно у меня нет оснований гнобить себя. Я занимаюсь вещами, которые мне нравятся и получаются. У меня все нормально, но это хочется просто умереть. Отсюда вытекает и ужасная ненормальная ревность. Что делать? Арника. Попробуй заменить одну привычку на другую. Если есть за что себе сказать хорошее, говори. Если есть причина ругать себя, все равно говори хорошее, пусть даже с большей долей иронии. Я где-то читала, что новая привычка закрепляется в течение 21 дня. Ну, а ревность – это да, это ты правильно определила. Прежде всего, от неуверенности в себе. Есть же у тебя, как и у каждого человека, и сильные стороны, и слабые, по твоим меркам, конечно. На что свое внимание обращаешь, тому и большую силу придаешь. Так что сама выбирай, что тебе развивать надо, и на чем лучше зацикливаться. Иероглиф меч. Наталья, хвали себя за все. Все получилось, похвали. Сглупила? Похвали. Поступила неправильно? Прекрасно. Если бы ты была совершенством, которым ты являешься, ты бы уже с крылышками порхала, но не в этом мире. Ты не с привычкой не борись, а с собой не борись. Ну и поревнуй от души как следует, чтобы все знали. Как вариант, можно вместо ругания себя придумать себе следующее наказание. Хвалить себя перед зеркалом и говорить себе искренние комплименты. Начни с первой минуты. Раз ревнуешь, значит, любишь. Любила же ты мужчину или ребенка. Вот и люби себя так же. Насчет привычек... Вы говорите, новое закрепляется в течение 21 дня? Как-то я сделала над собой усилие и не говорила плохо про себя где-то 2 месяца, а потом все началось снова. Или поревновать от души. Я и так ревную от души, хотя разумом понимаю, что причин нет. И опять же, когда я ревную, я говорю гадости про себя. Кстати, я применяю трансерфинг и смесь аналогичных теорий во всех сферах жизни, кроме этой. И получается, а здесь, ну, никак не могу. Вообще-то ревность и любовь ничего общего между собой не имеют. Ревность – это скорее болезнь. Ревнует человек, который как раз в себе не уверен. Наталья это правильно определила. Такой человек думает, что то, что он получил, это единственное хорошее, что у него может быть. Поэтому он так боится потерять свою любовь. То есть это уже не любовь, а страх, искусно спрятавшийся и манипулирующий этой парой. Как перестать ревновать? Осознать, что каждый человек, не только ты, но и твой партнер, изначально свободные люди. И каждый пришел на Землю со своей миссией. Одна из твоих задач – вылечиться от ревности. Одна из его задач – вылечить тебя. Подумай, ведь это ты в свою душевную яму втягиваешь маятник. У тебя потребность ревновать. Пожалуйста, вот вам ревность. А как ее осуществить? Через другого человека. Избавься от потребности ревновать. Пока это не осознается, это будет возвращаться к тебе снова и снова. Но как только ты это поняла и приняла внутреннюю свободу себя и того, кто рядом, все, урок пройден. Внутри тебя целостность, тебя ни за что больше не зацепить. Ты уже другая, значит, этот маятник отдыхает. Советы бредовые! Ни одним она не воспользуется все равно! Наталья, почему вы думаете, что самоуничижение – это неуверенность в себе? Это просто чувство вины. Как у вас обстоят дела с родителями? Не ругали ли они вас слишком часто? Как успехи в личной жизни? Как обучение проходит? Все ли вас устраивает в вашей сегодняшней жизни? Ответив на эти вопросы, можно понять, откуда у вас привычка самоуничижать себя. Хотя ревность может возникнуть и вследствие недоверия к человеку. И действительно неуверенности в себе. Вы доверяете тому, кого любите? Вы знаете этого человека? На что он способен? На что он может? Как он относится к вам? Ведь не так страшен черт, как его малюют. Наталья, позвольте себе быть собой и любите себя, и у вас все получится. Вы знаете, у меня сейчас начался какой-то благоприятный период, и мне кажется немного странным то, что я могла говорить про себя раньше. Пересмотрев некоторые свои взгляды, я согласилась участвовать в разных мероприятиях, где мне нужно выступать перед большим количеством людей. Выступления самые разные, от юмористических до чтения докладов и конференций. Вот тут-то что делать, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно и уверенно? В принципе, сейчас мне это будет сделать намного легче, чем раньше. И мне этого очень хочется. Но все же хотелось бы для дальнейшей профилактики и поддержания себя в таком состоянии что-нибудь попрактиковать. Арника. Я не представляю себе, как перед выступлениями, перед людьми не чувствовать волнения. В этом случае, по-моему, волнение – это нормально. Некая доза адреналина в крови делает выступление более живым, на нерве. Тем более, что обычно волнение исчезает в процессе. В свое время мне помогало то, что я представляла себя кем-нибудь, ну, например, Мадонной. Как вам всем удалось принять себя? Вот у меня никак не получается. Ну вот никак. Это дурацкое чувство недостойности. Я понимаю, что все мы родом из детства. И когда тебя с детских лет называют выродком и жалеют, что тебя нельзя прибить, отвечать придется. Когда тебя в 17 лет не пускают домой только потому, что ты пришла после 11:30 ночи. И стыд. Я переночевала в подъезде, а на следующий день поселилась в общаге института. И не смогла сказать, что меня просто выгнали. Стыдно. Ой, когда меня хвалят, у меня чувство, что я обманываю человека. Что человек просто заблуждается. Это неправда. И это ощущение, когда что-то получается, то мне просто повезло, что я взяла чужое. Поступила в аспирантуру. Повезло. Просто так получилось. Одновременно с учебой в аспирантуре умудрилась открыть фирму. Повезло, недостойна я этого. Просто так получилось. И дела шли достаточно хорошо, но... Закрыла. Опять это чувство недостойности. Ну, в общем, и в личном из-за этого проблема. Я была очень красивой девочкой. Один мальчик в 7-м классе остался на 2-й год, чтобы учиться со мной в 1-м классе. Когда матушка об этом узнала, она сказала, что есть женщины, с которыми гуляют и на которых женятся. Вот я отношусь ко 2-му типу. И замуж выскочила в 18. Боялась, что на мне никто не женится. Как увидит, какая я, что кроме внешности ничего и нет. Ну, поэтому и развелась. Ушла в никуда. И мой сынуля. Я очень боюсь, что он, когда вырастет, будет меня презирать. За что? Внешне не за что. Но избавиться от чувства недостойности я не могу. А в трансерфинге принимать себя такое, какая есть, одно из основополагающих качеств. Вот я и с матушкой не общаюсь, не могу. Постоянно приходится оправдываться. А надоело. Тем более не хочется, чтобы сын видел такое отношение ко мне. И то, что я с ней не общаюсь, тоже вызывает чувство вины. Получается, что я ее простить не могу и принять такой, какая она есть. Ну как? Вот как научиться принимать себя такой, какая ты есть? Ой, извините, может, у меня опять получится винегрет мыслей, но у меня просто выплеснулось. Я однажды решила, что чувство ревности вообще не присутствует во мне. И тут же создалась ситуация, которая вызвала бешеную мучительную ревность в течение 1,5 лет. Когда человек считает себя автономной системой, он пытается избавиться от недостатков и приобрести или усилить хорошие качества в себе и тратить на это годы. Но принятие себя происходит только в том случае, когда мне кажется, когда придет понимание нераздельности человека с миром, понимание, что человек сделан из того же, что и весь мир. Поэтому все, что есть в мире, есть и во мне, и от этого невозможно избавиться. Тогда я перестала бороться с собой и сдалась. Когда происходит принятие, волны беспокоящих недостатков успокаиваются. И вы видите только гладкую поверхность. Все осталось с вами, но нет беспокойства по этому поводу. Тогда приходит любовь к себе и к миру. Правда, у меня эти трансформации происходят долго, годами. Миледи, абсолютно то же, что и у меня. Когда хвалят, вообще не могу. Но у тебя заблуждаются, а у меня врут. И замуж выскочила в 18. У тебя хоть муж был, а я никогда замужем не была. Даже не жила в одной квартире с мужчиной. Миледи, я вообще никто, беспонтовая совсем. Ну как научиться принимать себя такой, какая ты есть? Вот именно, тот же самый вопрос. Ты ведь на голову выше меня, а и то себя принять не можешь. Стараюсь заниматься трансерфингом. Работаю в этом плане. Пока по нулям. У тебя эта тема сквозит сквозь все сообщения. Кто сказал, что жить с мужчиной – это признак удачливости, а не жить с ним наоборот? Это глупые предрассудки. Я недавно рассталась с человеком, к которому была глубоко привязана, но отношения с которым мне доставляли только боль. Сделала я это сама. Просто перешагнула через себя. И мне сейчас гораздо лучше. Так что наличие мужчины – это не показатель и не гарантия счастья. Мужик Джина поймал. Тот ему, как всегда, про 3 желания – Но он подумал, говорит, пусть мимо меня пронесется стадо злостных носорогов. Джин офигел, конечно, ну ладно, говорит, на. И точно, видят, бегут. Огромные злостные глаза, красный топот от них, все унеслись. Джин снова спрашивает, а мужик, а пусть опять пронесется стадо злостных носорогов. Снова несутся, глаза красные, клубы пыли, злостный вой, копыта стучат. Убежали. 3-е желание. А пусть снова несутся. Шум, гам, хлоп, топ, злые глаза, угрожающие бивни, пыль опять унеслись. Джин говорит, слушай, мужик, ты ж все что угодно мог попросить. Почему? А люблю я беспонтовую суету. Главная ошибка у тех, кто не может принять себя, никогда не сравнивайте. Каждый человек уникален и неповторим. Можно сравнивать себя вчерашнего и сегодняшнего. И то не осуждать себя вчерашнего. Ведь вам не придет в голову ребенка-дошкольника судить взрослыми мерками. Кроме того, что за бред? Женщина замужняя выше стоит на социальной лестнице. Вас это волнует? Вот с этим работайте, со своей реакцией. Маятник цепляет, отцепитесь, не реагируйте. Вот притча. Кстати, моя любимая. Приходит юноша к мудрецу и спрашивает, надо ли ему жениться? Мудрец отвечает, это все равно, как ты поступишь. Ибо и жениться будешь жалеть, и не жениться будешь жалеть. Несмотря на первые золотые годы семьи, кошмар последних выработал стойкий иммунитет к совместному проживанию. Хвалить себя все время, что за плохое, что за хорошее, как-то не тянет. Ненатурально это будет. Все равно ведь себя не обманешь. Так что же все-таки надо делать конкретно, чтобы избавиться от неуверенности в себе и от привычки думать о себе плохо? Заниматься управлением реальностью, то есть трансерфингом. Это очень хороший способ повысить самооценку. Вы просыпаетесь в сновидении наяву и становитесь вершителем своей реальности. Вы ощущаете себя хозяином в слое своего мира. Теперь вы понимаете, что же происходит на самом деле. Осознаете, что способны подчинять своей воле ход сновидения. Вы больше не марионетка в руках манипуляторов. Вы отдаете себе отчет, какие правила игры вам пытаются навязать маятники. Теперь вы сами создаете свои правила. Все вокруг спят, а вы проснулись и можете свободно гулять в этом сновидении. Вы больше не плутаете вслепую, как раньше, а действуете осознанно. Вам известны принципы управления реальностью, и вы знаете, что нужно делать, чтобы достичь своих целей. Когда вы почувствуете в себе эту силу вершителя, ваша прежняя неуверенность вам покажется смешной и убогой. Я открою вам одну мыслеформу, которая во сто крат мощнее любой мантры. Звучит она просто и непоколебимо. «Со мной сила». Повторяйте эту формулу почаще, и волшебная сила, внешнее намерение, действительно всегда будет в вашем распоряжении. И если вы не оставите занятия трансерфингом, то отныне и навсегда вы обретете спокойную уверенность в себе. И да пребудет с нами сила.